Глава 30. Марат. Первая леди городка, затерянного среди степей, посетила меня на следующий день. Пропустили ее, даже не сообщив мне. С секретаршей стоило на эту тему поговорить или вовсе ее поменять. С тоской подумал о оставленной в Москве помощнице. Таскать ее с собой было бы бесчеловечно, а еще отчасти бессмысленно. В делах комбината и этого городка она ничего не понимала. Лучше было иметь под рукой местного жителя. «Чем обязан?» – спросил я, бросая взгляд на часы. «Время было, но эта проволочка мне не нужна, и незваную гостью нужно было выпроводить как можно скорее, но при этом не обидев. Отец ее являлся местным царьком и мог во многом быть мне полезен. Вообще, связи штука полезная, и ими лучше не пренебрегать». «Зашла?» – махнула рукой Инна. «Проведать, посмотреть, как у вас дела». «У нас дела хорошо», – ответил я. «Будет еще лучше, когда она уйдет. Только сейчас я понял, что она заплакана. Веки ее покраснели и припухли. Тут все понятно. Андрей – местный разбиватель сердец. Похоже, по нему все женское население города текло. Мне женщин не понять явно. А еще она была пьяна. Пьяна и грустна. Такое вот сочетание». «А я вот скучаю», – вздохнула она. «Мне скучно и грустно. Вот так». «А я работаю». «Работа не волк», – фыркнула Инна. «Андрей вовсе не заморачивался, а комбинат как-то выстоял и без него справился». «Я уже понимал, как комбинат выжил с таким управлением. Аня мягко корректировала все новшества, принимаемые Андреем. Следила за тем, чтобы тут все не развалилось окончательно. Одна бы она не справилась, но к ней прислушивались, ее активно поддерживали и местные рабочие, и часть руководства. Оказывается, Анна играла очень большую роль в жизни комбината. Именно из-за заслуг вашего мужа я сейчас невероятно занят. Мне многое предстоит исправить. Я почти открыто намекал, что даме неплохо бы уйти. Выставлять с охраной дочь местного губернатора как-то некрасиво». «Бывшего мужа», — скривилась Инна. «Достал. Андрей то, Андрей сё. К черту его. В жопу, нахуй». «Инна, вы пьяны», — мягко начал я, но она перебила. «Сбежал. Думает, представляет что-то там сам, без Аньки своей или без меня. Никто он. И деньги просрет, потому что деньги работать должны, а он спустит их на шлюх, яхты, казино, красивую жизнь». «Вы не останетесь в накладе, ваш отец». «Я придумала». Инна была на своей волне. «Я придумала, как ему отомстить». Я вздохнул. Нелепому разговору конца и края не видать, а у меня еще переговоры с инженерами, которых я пригнал из Москвы сюда в длительную командировку. «Как?» «Я соблазню вас. А что? Я красива, вы еще не очень старый, к тому же богатый очень. Андрей узнает, от злости умрет». И сразу принялась за дело, с пьяной отчаянной решительностью. Нет, не набросилась она на меня сразу, принялась расстегивать свою рубашку. Так спешила, что даже отодрала одну пуговицу. Я на пару минут растерялся и наблюдал за происходящим в некотором охренении. Рубашку она стянула быстро. Она полетела на пол, следом за ней лифчик. Стоило признать, грудь у Инны роскошная. Большая, но еще не успевшая познать силу гравитации. Упругая, с нежно-розовыми сосками. Инна поняла, что половина дела сделана. И вот тут уж ее внимание обратилось ко мне. «Инна!» – ухватил ее за руки я, не позволяя на себя залезть. «Если вы не прекратите, я буду вынужден вывести вас из кабинета прямо в таком виде, что плохо скажется на вашей репутации, а также на настроении вашего отца». Я сидел, и грудь ее колыхалась прямо перед моим лицом. «Это потому, что я некрасивая, да?» – всхлипнула Инна. «Ну вот, бабских слез мне тут не хватало. Вы красивая». «Тогда почему?» Я замялся, не зная, как ей объяснить, что в отличие от ее мужа я не трахаю всех, до кого доберусь. Но Инна продолжила сама. «Вы, может, влюблены в кого-то?» Я задумался, влюблен ли я. Никогда не влюблялся. Может, то, что Аня из головы моей не лезет, просто поселилась там. И есть любовь. Или любовь то, что я волнуюсь за ее беременность. хотя ребенок даже не мой. Так все это сложно. Да, я влюблен. Инна все-таки разревелась. Хотя бы перестала подавлять меня своей грудью. Я помог ей одеться, принес чашку кофе и заставил выпить. Потом только распорядился, чтобы отвезли домой. Сюда она приехала пьяная за рулем. Улетел я с буквально осязаемой тяжестью в груди в тот же день. И я так хотел бы ошибиться. По прилету я сразу обратился в еще одну именитую клинику, с иронией подумав, что скоро моим призванием станет дрочить в стаканчик. Результаты не порадовали. Как был бесплоден, так и остался. А Анна сидела где-то внутри занозой. И заноза эта нарывала, не давая покоя. Выкинуть мысли, просто не думать о ней не выходило. Обидно было, чертовски обидно. Быть может, если бы она была честной, сразу призналась в том, что это не мой ребенок, я бы смог ее принять. Принять вместе с ребенком. Я все равно бесплоден. Возможно, я сумел бы полюбить этого малыша как своего. Но Аня стояла на своем. И врачи стояли на своем. Детей иметь я не мог. Когда я пускал фантазии вскачь и принимал Аню с ее ребенком, горчило и мешало фантазировать только одна деталь. Она до сих пор любила Андрея. Она сама мне это написала. Она выбрала его, а он сбежал с деньгами. Что они находили в нем вообще? С нашей встречи у Якупа с Аней прошла почти неделя. Я был в Москве. Выкинуть из головы ее не смог, но хотя бы научился совмещать надсадно эти мысли с работой. Сообщение пришло вечером. Наш чат был пуст с тех пор, как она его удалила тем вечером, признавшись, что выбрала Андрея. Некоторое время я даже в ЧС был. А теперь вот сообщение. Одно и короткое. «Забери Люкса. Я в больнице».